Глава 7. Георгий снова проснулся со светлой головой и отправился в домик. Он перекусил и, опустившись на кровать, напряг память. Возле подушки лежал старый черный дипломат. Мужчина машинально открыл его и отшатнулся. В пакетике покоились доллары. И фотография улыбающегося, уверенного в себе мужчины. Он узнал его, этот дипломат. И еще узнал мужчину. Конечно, в этом дипломате могли находиться только деньги. Как и в тот роковой день. И снова перед глазами завертелся фильм. Фильм про его жизнь. Георгий сидел в своем кабинете и просматривал документы. Он почти поддался на уговоры Виктории и решил попробовать заняться так называемым пионерским бизнесом. С завтрашнего дня он планировал проехаться по лагерям и санаториям, встретиться с директорами и арендовать помещение. После распада Советского Союза многие санатории и бывшие пионерские лагеря не набирали отдыхающих и постепенно превращались в заброшенные строения. Если находился желающий выкупить их или взять в аренду, они продолжали работать. Если же нет, здания сиротливо взирали на прохожих пустыми глазницами окон. В принципе, Георгий уже присмотрел себе один пансионат. Еще парочка корпусов, и можно будет участвовать в конкурсе и пытаться выиграть тендер. Звонок Людмилы оторвал его от размышлений, и он с неудовольствием взял телефон. «Слушаю тебя. Только учти, если ты собираешься молоть чепуху и отрывать меня от дела...» Она всхлипнула. «Жора, Дима пропал». Сначала до него не дошел смысл этой фразы. «Что ты мелешь?» «Дима пропал», — повторила Людмила. У него вспотели ладони. «Этого не может быть. За ним же выехал Виктор». В трубку послышались рыдания. «Виктор уже у нас дома». «Сейчас буду», — коротко бросил он. В эту минуту в кабинет вошла Виктория и по-хозяйски расположилась на диване. «Куда сегодня отправимся, дорогой?» «Никуда». Его тон заставил ее вздрогнуть. «Что случилось?» «Я еду домой», — пояснил Георгий. Димка не вернулся из школы. Она выронила сумочку из натуральной кожи, которую он сам выбирал ей в итальянском магазине. «Как не вернулся? Разве Виктор сегодня не забирал его?» «Кто-то перехватил моего сына раньше». Каждое слово давалось Георгию с усилием. Обычный оптимизм уступил место паническому страху. «Вика, я чувствую, мой ребенок в опасности». Ее нарумяненные щеки побледнели. «Ну, если ты так считаешь, конечно, поезжай домой. Только, пожалуйста». Она встала и положила ему руку на плечо. «Обещай информировать меня». «Обещаю». Мужчина направился к двери. «И еще. Виктория остановила его. Обещай не пренебрегать мною, если что. Я окажу тебе любую помощь, ведь я обожаю твоего Димку». Он прижал ее к себе. «Спасибо, любимая. Обещаю. Справишься пока без меня?» «Разумеется». Он кивнул и выбежал в зной майского дня. Вика немного посидела на диване и прошла в свой кабинет. Дома Георгий застал заплаканную Людмилу и растерянного Виктора. Супруга лежала на диване, поминутно прикладывая платок к красным глазам, а шофер суетился возле нее, как наседка возле цыпленка, держа наготове стакан с водой. Когда он увидел шефа, его веки чуть дрогнули. «Ничего не слышно о Диме?» Георгий развел руками. «Как получилось, что вы с ним разминулись?» «Не знаю», — устало ответил мужчина и запустил пятерню в жидкие светлые волосы. «Я прибыл вовремя, к 2 часам. Во дворе Димы не было. Я направился к охраннику. Тот очень удивился мне и сказал, мол, Диму уже забрали». Водитель сжал кулаки. «Понимаете, Георгий Алексеевич, кто-то подъехал на пару минут раньше на такой же машине. К несчастью, Димин класс отпустили с последнего урока на 5 минут раньше. Вот и получилось, что...» Виктор вздохнул и замолчал. «Номера машины, конечно, охранник не запомнил», — проговорил Карпов. Виктор замотал головой. «Даже не посмотрел, ведь он был уверен, что это я. Впрочем, он что-то говорил о забрызганных грязью». «Понятно». Георгий стиснул зубы и закружил по комнате. Людмила тихо стонала. «Никто не звонил?» — обратился он к жене. «Нет», — ответила женщина. «Хорошо, значит, все впереди». «Почему ты думаешь, что они позвонят?» — поинтересовалась Людмила. «А ты разве сомневаешься, что нашего ребенка похитили с целью выкупа? Она раздражала его больше обычного». «Ну и мать, даже в такой экстремальной обстановке не может принять правильного решения. Курица, она и есть курица. То ли дело Виктория. Поэтому с нами обязательно свяжутся». «Я хотела», — нерешительно вставила она, — «обратиться в полицию». Георгий побагровел. «Дура, хочешь все испортить? Пообещай мне, что шагу не ступишь без моего ведома». Она сжалась, сразу стала худее и меньше. «Обещаю. И даже тебе запрещу, если ты туда отправишься. А ты знаешь, что делаешь?» «Во всяком случае, понимаю больше тебя». Выплюнул он ей в лицо. Люда поморщилась. «Почему они не звонят?» «Потому что воздействуют на нас психологически». Георгий подошел к Виктору и сунул в его горячую потную руку деньги. «Спасибо тебе за поддержку. Только сейчас я хочу остаться со своей женой». Водитель кивнул. «Я понял, но если что...» Карпов сжал его локоть. «Не проговорись». «Обижаете». Виктор вышел в прихожую и стал надевать ботинки. «Я на связи, на всякий случай». Георгий промолчал. Когда за водителем закрылась дверь, он повернулся к жене. Людмила встала с дивана и тоскливо смотрела в окно. «Мне не верится, Жора, что с Димой случилось что-то страшное. Мы ведь спасем его, да?» Она подошла к супругу и прижалась к его груди. У Георгия возникло желание оттолкнуть ее, избавиться от ее соседства, однако он сдержался. «Конечно, все будет хорошо. Как ты себя чувствуешь?» Женщина прислонилась к стене. «Разве я прислушиваюсь к состоянию здоровья?» «Ты должна думать о другом ребенке». Георгий легонько толкнул ее. «Ложись». Лицо Людмилы перекосилось. «Почему они не звонят? Может, нашего мальчика?» Она зарыдала и упала на диван. Карпов хотел подойти к ней, чтобы успокоить, но тут затрезвонил городской телефон. Она кинулась к нему, однако Георгий остановил ее, и Людмила с силой толкнула его в грудь. «Я буду говорить с ними сама». Полминуты они боролись у аппарата, а драгоценное время уходило. Наконец он с силой сжал ее руки. Женщина извивалась, словно пытаясь помешать ему. Одной рукой он отталкивал супругу, другой держал трубку. Карпов слушает. «Очень хорошо, что слушает». Голос на том конце был с кавказским акцентом, и Георгий похолодел. О жестокости кавказцев слышал каждый. «Как ты понял, твой сынок у нас. Если хочешь увидеть его живым, готовь бабки». Карпов прерывисто задышал. Больше всего он боялся легкого обморока, какие случались с ним часто за последнее время. Георгий все собирался сходить к врачу, однако медлил, списывая такое состояние здоровья на усталость и жару. Сейчас потери сознания просто нельзя было допустить. «Сколько?» $100 000, — прохрипел звонивший. «Собирай деньги. Завтра я тебе позвоню и дам дальнейшие указания. И не думай обращаться в полицию, иначе сына живым больше не увидишь. Медлить не советую, или получишь его по частям. Сначала мы отрежем ему пальцы и пришлем тебе в доказательство, что с тобой шутить никто не думает». В трубке раздались гудки, и Людмила схватила его за руку. «Что они говорили?» «Следи за собой», — бросил он. «А что они должны были сказать?» «Просили деньги, как и всегда в таких случаях». Казалось, ей стало легче. «И больше ничего?» «Ничего». Женщина выдохнула. «Ты достанешь деньги? Ты обязан их достать». «Отцепись, ради бога». Он обхватил голову руками. Впервые мелькнула мысль о возможном организаторе преступления. Это кто-то близкий, тот, кто знал, что все имущество Карпова можно оценить ровно в $100 000. Но кто это и что ему надо от него, Георгия? До него донесли звуки приглушенных рыданий, и он поморщился. Вместо того, чтобы мобилизоваться, Людмила рыдала на диване. «Перестань!» — крикнул он. Женщина затихла, лишь судорожно всхлипывала. «Как ты достанешь деньги? Разве у нас есть такая сумма?» «Это не твоего ума дело», — процедил он сквозь зубы. «Деньги будут». Эти слова вывели его из оцепенения. «Черт возьми, надо что-то делать. На его счете и близко нет такой суммы. Единственный выход — занять. Но у кого?» Карпов достал записную книжку и принялся судорожно листать страницы. Через секунду он уже набирал знакомый номер. «Петя, это ты? Слушай, друг, мне срочно нужны деньги». «Да, сумма немалая. 100 000 зеленых». «Нет, я не ненормальный. Дело не терпит отлагательств. Вопрос жизни и смерти». «Да, я понимаю. Извини». Один за другим друзья отказывали, и Георгий решил позвонить своему конкуренту, Юрию Лозовому, владельцу большой туристической компании, подминавшей под себя мелкие и средние фирмы. Вот уже несколько лет Лозовой уговаривал Карпова продать бизнес, но тот не соглашался. Дрожащими пальцами Георгий стучал по экрану смартфона. Когда раздались гудки, он весь сжался. Лозовой был его последней надеждой. Как назло, Юрий долго не брал трубку. Наконец послышалось бодрое «слушаю». Георгий сжался. «Юра, привет. Это Карпов». «Здорово», — откликнулся Лозовой. «Юра, мне срочно нужны деньги». Георгий задыхался. Людмила тоже старалась не дышать. «Сколько?» За что Георгий всегда уважал Лозового, тот никогда не задавал лишних вопросов. $100 000. «У меня как раз есть такая сумма», — невозмутимо ответил Юрий. Снял со счета для покупки загородного дома. У Карпова вспотели ладони. «Юра, прошу тебя». «И, разумеется, я тебе ее одолжу, но при одном условии». И вот он был на удивление спокойным. «Все что угодно». На скулах мужчины задвигались желваки. «Передача денег произойдет тогда, когда ты передашь мне фирму», — пояснил Лозовой. «Будем считать, что за эту сумму я покупаю не только твой бизнес, но и квартиру и дачу. Идет?» Георгий прерывисто задышал. «Это все, что у меня есть. Я не могу. Я вскоре отдам долг». Юрий расхохотался. «Отдашь? Не смеши. Такие деньги тебе придется долго зарабатывать». Он немного помолчал. «В общем так. Либо ты передаешь мне фирму, либо ищи другого». «Я продам, когда ты предложишь реальную цену за мое имущество», — процедил мужчина. «Ты прекрасно понимаешь, все стоит чуть ли не втрое дороже». «Я исхожу из ситуации», — усмехнулся Лозовой. «Тебе ли этого не понимать? Ты же тоже предприниматель, и когда мог, ловил момент. Помнишь, как ты получил свою квартиру в центре города?» Карпов посмотрел на жену. Она сидела неподвижно, с белым, как мел, лицом. «Я согласен», — выдавил он. «Если завтра ты подготовишь нужные документы, то сразу получишь и деньги», — сказал Лозовой. «Я постараюсь уложиться к 11», — пообещал Георгий. «Тогда перезвонишь». Положив телефон, Карпов бессильно опустился в кресло. Только что он подписал себе приговор. Отныне у него нет ничего, кроме машины и счета в банке с жалкими $10 000. Месяц назад Георгий приобрел для фирмы несколько автобусов, арендовал новое помещение в центре города, и деньги таяли, как снег весной. Тогда мужчина знал, все окупится, однако теперь впервые за все время пришлось пожалеть о сделанном. «Я нашел необходимую сумму». Георгий повернулся к жене и вымученно улыбнулся. «Мы спасем нашего мальчика». «Ты продал фирму и квартиру», — заметила Людмила. «У меня не было выбора», — ответил супруг. Жена развела руками. «Ты принял правильное решение. Мы никогда не пожалеем об этом». «Да, как-нибудь выкрутимся», — Карпов закусил губу. «Придется продать наши машины и купить что-нибудь подешевле, если останутся деньги. Надо же на что-то жить, пока я не найду работу». Она кивнула. «Мы справимся». «Конечно». В эту минуту он вдруг подумал о Виктории. Возможно, эта женщина навсегда для него потеряна. Теперь, когда у него нет ни гроша, что он может предложить этой шикарной даме? Двух детей? Полунищенское существование? Все знают, как трудно заработать приличные деньги, если не имеешь собственного бизнеса. Да и в этом случае приходится крутиться. Запиликал мобильный, и Георгий схватил телефон, ожидая звонка похитителей. Однако это оказалась Вика, которая словно почувствовала, что он думает о ней. «Алло», — отозвался Георгий. «Жора, ты можешь говорить?» — взволнованно спросила она. «Да». Он вышел в коридор и прикрыл дверь. «Ты не звонишь? Я решила спросить, как у тебя дела». «Мне нечем тебя порадовать». Георгий вытер пот, струившийся по лбу. Она все поняла. «Значит, Дима не нашелся. А похитители звонили?» «Да», — бросил он. «Сколько они хотят?» Карпов вздохнул. «Много, Вика». «Я могу помочь?» «Я уже нашел необходимую сумму. Мне дают в долг Лозовой». Она сразу просчитала ситуацию. «В обмен на твою фирму?» «Хуже. Придется отдать и квартиру. Он давно хотел жить в этом районе. Так что с завтрашнего дня я безработный. Почти без гроша в кармане. С безработной женой и ребенком-школьником. Вряд ли я тебе такой нужен, Вика». Она рассердилась. «Позволь мне самой решать, какой мне нужен». Мужчина возразил. «Ты не понимаешь». «Я все прекрасно понимаю». В ее голосе слышался гнев. «Знаешь, чего бы я больше всего хотела? Набить тебе морду за то, что ты усомнился во мне. Мне никогда не были нужны твои деньги, Карпов. И заруби себе это на носу». «Спасибо, извини, но я не могу долго говорить. Он надеялся, что похитители сегодня еще свяжутся с ним. «Да, конечно, желаю тебе удачи. Только пообещай, что один не поедешь. Возьми кого-нибудь с собой». «Но они просили, чтобы я подъехал один», — заметил Георгий. «Захвати с собой человека, который подстрахует тебя и, возможно, разглядит похитителей», — бросила Вика. «У тебя наверняка найдется ловкий приятель». «Не знаю», — протянул мужчина. «Слушай, я вот все думаю, может, Людмила права?» От имени его супруги у Вики всегда портилось настроение, и она просила Георгия не упоминать о ней без надобности. Однако сейчас отнеслась к этому спокойно. «Тебе нужно слушать не ее, а похитителей. Я так и делаю. Еще раз желаю удачи и обязательно звони». Когда в трубке раздались гудки, он почувствовал себя страшно одиноким. Вика любит его, но она еще не знает, что Люда беременна. Возможно, это известие окажется для нее ударом. И виноват будет только он. Господи, о какой ерунде он думает сейчас? В коридор вышла Людмила, вытирая слезы. «С кем ты разговаривал?» От ее пристального взгляда стало не по себе. «Да так, с товарищем». Ее рот презрительно скривился. «В такие минуты ты способен беседовать с товарищами?» Она ему не верила, однако Георгию было все равно. «Если товарищ позвонил мне, я не могу не отозваться. Мы ведь не должны никому рассказывать, что у нас случилось». Женщина наклонила голову. «Разумеется, можно было просто сослаться на дела. И что это за товарищ такой, с которым ты не смог прервать беседу?» Он отвернулся. «Ты его не знаешь». «Конечно, я многих не знаю». Она обиженно прошла на кухню. «Чаю хочешь?» «Нет, спасибо». Он вернулся в комнату, включил телевизор и нервно начал переключать каналы, пока не остановился на футболе. Футболисты бегали по зеленому полю, их беспокоил только мяч, который надо было забить в ворота противника, и больше ничего. «Мне бы их заботы», — процедил Георгий. Прислушиваясь к своему состоянию, он отметил, панического ужаса он не испытывает, наверное, потому что до конца не верит в то, что происходит. Ему казалось, Дима просто вышел погулять, на худой конец уехал к бабушке в деревню, куда они с Людмилой отправляли его пить парное молоко для укрепления здоровья. На самом деле мальчика никто не похищал, и его жизни ничего не угрожало. Все остальное было просто сном или абсурдом. Сейчас он немного вздремнет, а когда проснется, обязательно увидит Димку, сидящего за компьютером. Георгий вздохнул и потер глаза. За окном сгущались сумерки. Заканчивался еще один теплый майский день. В комнату заглянула Людмила, моргая покрасневшими глазами. «Я чай заварила», — сказала она. «Тебе принести?» Не оборачиваясь, он кивнул. «Неси». «Сахару, как всегда?» «Да». Женщина подошла к мужу и обняла его. «Жора, я боюсь», — прошептали ее побелевшие губы. «Ты уверен, что все получится?» «Я уже сказал тебе». Георгий еле сдержался, чтобы не замахнуться на жену, хотя прекрасно понимал, что она ни в чем не виновата. Люда не меньше, чем он, хочет возвращения Димки. «И вообще, иди ложись спать. Утро вечера мудренее». Она нервно заходила по комнате. «А ты смог бы уснуть?» «Я постараюсь, потому что нам это нужно». Георгий заскрипел зубами. «Но почему она не прислушивается к его мнению?» «Я не играю словами, дорогая. Нам действительно надо отдохнуть перед завтрашней операцией. А в твоем положении это просто необходимо». Люда горько усмехнулась. «Дорогая, значит, нужно было случиться такой страшной вещи, чтобы ты назвал меня, как когда-то». Он скривился, как от зубной боли. «Не неси ерунды». Женщина вдруг сдалась. «Ну хорошо, сейчас выпью чая и лягу». «Вот и умница». Она скрылась в коридоре, а Георгий еще долго сидел у телевизора. Потом принес себе одеяло и подушку и постелил на диване. Он знал, что не заснет сегодня ни на минуту. Понимал состояние супруги. Однако у него не возникало никакого желания обнять ее и успокоить. Всей душой Георгий стремился к Вике и пытался оправдать себя. Вика – сильная женщина, не такая курица, как Людмила, которая только и способна что лить слезы и причитать. К этим мыслям постепенно примешивался страх. Что, если похитители уже расправились с его ребенком? Но нет, этого не может быть. Это случается только в страшных фильмах. Конечно, его мальчик жив и завтра уже будет дома. Ворочаясь сбоку на бок, Георгий промаялся до утра. В 8 поднялась Людмила и приготовила ему завтрак. Наскоро выпив кофе и съев пару бутербродов, показавшихся ему на редкость безвкусными, Георгий отправился в фирму. Обычно Юрий слыл медлительным, однако сегодня проявил чудеса скорости. Когда фирма перешла к нему на бумаге, он придвинул к находившемуся в прострации Георгию дипломат. «Здесь требуемая сумма. Будешь пересчитывать?» Карпов слегка кивнул. «Вообще я тебе верю, но доверяй, но проверяй». Он чуть не сказал. «От этого зависит жизнь моего ребенка». Лозовой встал и отошел к окну, перебирая в руках нефритовые четки. Подарок монахини из Покровского монастыря, который он посещал каждый месяц. По его словам, четки успокаивали, помогали думать и принимать правильные решения. «Я сделал бы так же на твоем месте. Все же довольно значительные деньги». Георгий силился улыбнуться. «Видишь, а мы, оказывается, похожи». Он постарался взять себя в руки, чтобы не сделать ошибок при счете. «Голова чугунная, ночь почти не спал. Не каждый день продаешь свое детище». «Действительно веская причина», — вяло поинтересовался Юрий. Карпов обрадовался, что он не стал задавать лишних вопросов. «Действительно». Он отодвинул стул и встал. Лозовой не обманул его. В дипломате лежало ровно 100 000. «Мне пора, Юра». Лозовой пожал ему руку. «До свидания. А в квартире поживи еще месяц. Желаю тебе удачи». «Это мне пригодится». Георгий быстро зашагал к машине, устроился на переднем сиденье и завел мотор. Автомобиль рванул с места. До дома Георгий домчался за 15 минут, хотя обычно тратил на дорогу не менее получаса. Несколько раз он нарушил правила, однако сегодня ему не попалась ни одна машина ГИБДД. Казалось, какие-то высшие силы помогают ему вовремя успеть домой. Он знал, что похитители позвонят сразу после его прихода, и не ошибся. Как только мужчина переступил порог, звонок телефона разлился по квартире прекрасной музыкой Бетховена. «Достал деньги?» — тот же пресловутый кавказский акцент. «Достал», — выдохнул Карпов. «Тогда слушай сюда». Георгий, что из силы, прижал трубку к уху. «В полночь поедешь на Камышовское шоссе к заброшенному мусорозаводу, бросишь кейс с деньгами в ручей и отправишься во свояси. Сделаешь все чисто и без полиции, твой ребенок завтра же будет дома. Жди его на стоянке машин возле ресторана «Камышовая пристань». «Я все сделаю, как вы говорите», — прошептал Карпов. В трубку раздались гудки. Встревоженная Людмила с побелевшим лицом стояла рядом. «Что они сказали?» «Я должен доставить деньги к мусорозаводу», — пояснил супруг. «Потом они отпустят Димку». Она вцепилась в его локоть. «Ты им веришь?» Он развел руками. «Мне ничего не остается». Женщина покачнулась, и Георгий еле успел подхватить ее. Голова закружилась. Он помог ей дойти до дивана и лечь. «Люда, ну не волнуйся ты так». Каждое слово давалось ему с трудом. «Я слышал, если с ними играют честно, то они тоже не обманывают. Так что готовь любимое блюдо Димке, домашние пельмени». «Да, я постараюсь». Она сделала усилие и встала. «Жора, я поеду с тобой». Георгий щелкнул пальцами. «А вот это просто глупо. Я не собираюсь рисковать твоей жизнью». «Я поеду», — упрямо повторила она. «Ну пойми, они сказали, чтобы я пришел один», — пояснил Георгий. «Еще не хватало, чтобы из-за твоего упрямства все сорвалось». Люда снова легла на подушку. «Хорошо, пусть будет так». Он побоялся посмотреть на нее. «Пойду попью чаю. Тебе принести?» Она замотала головой. «Ничего не хочется. Тогда я один». В душе он обрадовался возможности побыть в одиночестве. Вика и Люда, сами того не подозревая, подали идею, и Георгий собирался обмозговать ее. А что, если действительно взять кого-нибудь с собой? Только, разумеется, не Людмилу и не Викторию, хотя ему и хотелось побыть с ней, а человека, который бы помог ему, скажем, спрятался бы неподалеку от мусорозавода и наблюдал бы за передачей денег. Человека, которому можно было бы довериться. Но кого? У него в последнее время осталось не так много настоящих друзей. В раздумьях Георгий плеснул себе кипятку из электрочайника и стал медленно наливать в кружку заварку, наблюдая, как вода принимает коричневый оттенок. По-хорошему, следовало бы пригласить Юрия Лозового, в любой ситуации сохранявшего поразительное хладнокровие и не теряющего способности мыслить. Однако его кандидатура даже не рассматривалась. Во-первых, Юрий, обо всем узнав, сразу откажется ехать. Рисковать ради Карпова, являвшегося его конкурентом, он никогда не будет. И его можно понять. Георгий вздохнул, сделал глоток, и тут его осенило. Как же он сразу не догадался? Конечно, лучше кандидатуры, чем Денис Говорков, не придумаешь. Вот кто не откажет, всегда придет на помощь. Карпов отодвинул чашку с недопитым чаем и принялся искать телефон Дениса. С Говорковым они дружили еще со школы. С первого класса сидели за одной партой, вместе ходили в спортивную секцию и хотели поступать в мореходку. Потом Денис почему-то передумал и подал документы в институт. Оба поступили, однако окончить вуз Денису не пришлось. Парень с детства был влюблен в большеглазую Арину Самойлову, чем-то напоминавшую ее тезку Арину Шарапову, ведущую. Он сумел покорить девушку и на первом курсе женился на ней. Арина быстро забеременела и стала проедать плешь супругу. На стипендию и родительские подачки не проживешь. Говорков почесал затылок и задумался. На дворе стояли 90-е. Соблазны заработать большие деньги в одночасье не давали покоя многим. Денис бросил институт, несмотря на слезы матери и отца, и примкнул к бандитской группировке. Деньги ему удалось заработать, и неплохие. Говорков приобрел двухэтажный коттедж у моря, «Мерседес» и счет в банке. Однако Арину не удержал. Женщина всегда питала слабость к денежным мешкам, упорно искала именно такого, пока муж из кожи лез вон, чтобы принести ей лишнюю копейку, пыталась соблазнить даже Георгия. Надо признаться, у нее получилось, и Карпов уже подумывал о том, как бы поговорить с Денисом на неприятную тему. Однако все кончилось неожиданно для обоих. Когда запахло жареным, Арина сбежала с одним из товарищей Дениса, занимавшим в группировке главенствующее положение. Денис, узнав, что ему вот-вот наденут наручники, завербовался в горячую точку и продал дом. Общие знакомые рассказывали Карпову. Ходили слухи, будто Говорков занимается продажей оружия. Но точно этого никто не мог утверждать. Вернулся приятель через 2 года и обосновался в доме у моря. О женитьбе он и не помышлял, не устраивался на работу. Вроде бы у него имелась какая-то фирма, но чем она занималась, никто из знакомых не знал. Вот к нему и решил обратиться за помощью Георгий. Крикнув Людмиле, что скоро вернется, он выскользнул на лестничную клетку. Чтобы избежать встречи с женой, сел в машину и отправился к Говоркову. Дом Дениса находился в дачном кооперативе, название которого сейчас Карпов не мог вспомнить. Поселок располагался на обрыве. Это место считалось одним из самых элитных в городе, хотя урожай дачники снимали небогатый. Каменистая земля и близость моря делали свое дело, и мало кто мог похвастаться обилием овощей и фруктов. Зато с обрыва открывался на море такой шикарный вид, что захватывало дух. Кристально чистая, не синяя и не фиолетовая, а светло-голубая вода, серебристая галька на дне, скалы с остроконечными вершинами – все просилось на полотно художника, и местные живописцы нередко засиживались здесь, перенося красоту на картины и вдыхая целебный воздух. Иногородние с удовольствием снимали дачи и осваивали все новые и новые крутые спуски к пляжам. Дача Дениса не поражала роскошью. Обычный двухэтажный кирпичный коттедж с балкончиками и верандой, оплетенный диким виноградом, на который хозяин любил чаевничать. Невысокий забор, увитый плетьми ежевики, осыпанный белыми цветами. Сейчас, вспоминая о ней, Георгий поразился сам себе. Помнит такие мелочи, а вот дорогу бы туда не нашел. Когда Карпов затормозил у ворот, хозяин сразу вышел навстречу. «Жора?» «Привет, Денис!» Мужчины обнялись, и Карпов вздохнул с облегчением. Денис смотрел приветливо, значит, до сих пор Арина не открыла ему их общую тайну. И слава богу! Говорков распахнул ворота. «Заходи, гостем будешь. Я как раз чай поставил». Он дружески улыбнулся. «Не поверишь, каким я сделался огородником!» Мужчина указал на молодые деревца. «Все посажено и подрезано вот этими руками. А ведь еще недавно я нанимал работников, потому что испытывал к подобным делам отвращение. А здесь думал разводить цветы. В общем, в планах превратить дачку в оазис. Все для дочки стараюсь. Вдруг стерва Аришка разрешит ей погостить у меня». Говорков потащил Георгия на веранду. «Садись, я как предчувствовал нашу встречу. Сам сладкое недолюбливаю, а вот вчера неизвестно почему торт купил, птичье молоко. Помнишь, какой вкусный его делали в Москве? А потом он пропал, как и многое из Союза. Теперь местная фабрика предлагает свой вариант. Давай-ка его попробуем». Денис ловко разрезал торт. «Выпивку не ставлю, ибо ты за рулем. Правильно?» «Правильно», — кивнул Карпов. «Хотя мне больше всего хочется именно выпить». Приятель поставил на стол заварной чайник. Чай великолепный, горный сбор. Что-то случилось?» «Случилось, и ты один, моя надежда», — признался Георгий. Говорков сразу стал серьезным. «Я тебя слушаю». Волнуясь и заикаясь, Георгий рассказал другу все. Денис почесал затылок. «Вот так история. Значит, передача денег назначена в полночь». Он вдруг встрепенулся. «Тебе не нужно было ко мне ехать. Бандиты могли организовать за тобой слежку». Карпов схватился за голову. «Я об этом не подумал. В таком состоянии утрачиваешь способность рассуждать здраво». «Жди здесь». Денис вышел за ворота, а Георгий откинулся на спинку стула. Здесь, на свежем воздухе, он немного расслабился. Стояла прекрасная погода, пригревало майское солнышко, пахло цветущими деревьями, и не хотелось возвращаться в страшную реальность. Карпов закрыл глаза и задремал. Как подошел Денис, он не слышал. Друг потряс его за плечо. «Эй, тебе нельзя сейчас расслабляться». Георгий вздрогнул. «Ты что-то заметил?» «На твое счастье ничего», — успокоил его друг. «Значит, ты хочешь, чтобы я поехал с тобой?» «Больше мне некого просить», — потупился Георгий. «Хорошо», — согласился Говорков. «Ровно в половине двенадцатого ты подхватишь меня возле салона «Форт Мондео» на развилке. Притормозишь, я и юркну на заднее сиденье. Со мной не вступай ни в какие разговоры и не оборачивайся. Как только подъедешь к мусорозаводу, сбавь скорость, чтобы я мог выскользнуть из салона. Потом ты кинешь деньги в ручей, как тебе и было сказано, и сразу пойдешь к машине. Сядешь в автомобиль и снова поедешь на маленькой скорости к ресторану «Камышовая пристань». Со мной не общаться, пока я сам тебе не разрешу. Все ясно?» «Да». «А теперь иди». Денис встал со стула. «И ничего не перепутай». Он не проводил его до ворот. Георгий сам распахнул дверь и уселся в автомобиль. Настроение немного улучшилось. Теперь его действиями будет руководить опытный человек.